Тогда все черторыски начали старика уговаривать, чтобы предупредил несчастье сложением своего чина. Но старик отвечал, что скорее подвергнется суду и осуждению, чем изъявит робость. «И так не знаю», — писал Репнин, — «удастся ли мне его застращать и через то из министерства выпихнуть? Коль же нет, то сделаю вид, что на них сжалился, и что ее императорское величество из единственного милосердия до сего поступка повелело не допускать». Потом Репнин донес, что Чарторийский согласен лучше претерпеть всевозможные бедствия, чем сложить свой чин, ибо последнее действие могло бы иметь вид признания, что он достоин какого-либо наказания. Но и терпеть какие-нибудь бедствия старику тоже не нравилось, и потому он дал знать Репнину, что не только он, но и брат его, воевода русский, тотчас после сейма отправятся из Варшавы в свои деревни и более ни в какие дела мешаться не станут, желая окончить остающееся им время жизни в совершенном спокойствии и тишине. Репнин высказывал по этому поводу такое мнение, что, унизив уже достаточно этих стариков, лучше оставить их в покое, иначе совершенным их падением могут слишком подняться их противники и выйти из русской зависимости, как вышли из нее сами черторыйские, будучи возвышены через меру покойным графом Кейзерлингом, слишком полагавшимся на их преданность. Императрица согласилась оставить Чарторыйских в покое. Но в то же время Репнин получил неприятное письмо из Константинополя от Обрезского, в котором тот уведомлял его о своем обещании данном порте, что русские войска немедленно выйдут из Польши по окончании диссидентского дела, и все захваченные будут освобождены. «Признаюсь, — писал Репнин Панину, — что меня менее удивила неумеренность порты в ее требованиях, чем робкая уступчивость господина Обрезского, который еще этим и доволен, будто успехом. Не министр теперь говорит вашему сиятельству, а солдат. Мне кажется, принимать такие обязательства и давать такие обещания можно только проигравши несколько сражений. Что же касается освобождения известных арестантов, то никак нельзя выпустить епископа Краковского, ибо вся публика стала бы смотреть на него как на Бога. Он привел бы в ненависть всех других и возвысил свое значение на развалинах их значения. Конфедерацию или сейм, где большинство сумасбродных фанатиков, нельзя довести до того, чтобы они судили Солтыка как преступника и лишили достоинства, ибо на таких судей стали бы смотреть в народе, как на богоотступников. А к народу я причисляю и 3/4 шляхты. Для удовлетворения требованиям порта я не вижу другого средства, как объявить, что епископ Краковский умер, и заслать его на веки веков туда, откуда вести бы не было, что он жив. Если вашему высочеству покажется это немилосердным, то осмелюсь представить, что еще немилосерднее было бы, выпусти его, отнять значение у людей, нам служивших, навести на них ненависть и всю землю привести в замешательство. Наконец, если б внимание наше было отвлечено, то и все диссидентское дело будет подвергнуто опасности. Точно то же я должен сказать и о гетмане Польном, графе Ржевузском, который заражен неумеренным честолюбием и страстью к интригам, по знатности своего чина будет опасен, будет обожаем и наших приверженцев приведет в презрение, ненависть и бескредитицу. Двоих остальных можно выпустить по окончании сейма. Епископ Киевский Враль, не пользующийся никаким уважением, а молодой граф Ржевузский, староста Долинский, сам по себе не имеет значения. К дерзостям подучал его отец. Относительно выхода войск Репнин считал изнурительным для них зимний поход. Считал также неудобным вывести все войска. Осенью будет ординарный сейм, и перед ним сеймики, чтобы католики, отдохнув, не затеяли чего-нибудь против диссидентов». Панин в своем ответе соглашался, что Обрезков поступил с излишнюю и неуместную податливостью, но объяснял это его болезненным состоянием. «Но теперь, — продолжал Панин, — когда дело сделано и нельзя пособить ему без новых хлопот, надобно для развязания так дурно затянутого узла сделать, по крайней мере, наружное доказательство к исполнению обещанного, ибо, помазав турецкое министерство по губам, можем выиграть время, которое на все в свете лучший поправитель». По мнению Панина, нужно было возвратить войска в мае месяце, а некоторые отряды отправить и зимою, по крайней мере, ближайшим к турецкой границе войскам, объявить поход тотчас по окончании сейма. Удерживать войска до осени невозможно как по отношению к Турции, так и по отношению ко всем другим державам, ибо оправдать этого нечем. «Я, — писал Панин, — открою вашему сиятельству, по моей к вам беспредельной доверенности, что не время еще доходить нам с Портою до разрыва». Репнин должен был признать справедливость этого внушения, когда папский нунций в самых резких выражениях подал протест против всего сделанного с начала настоящего сейма. «Я знаю здешнюю нацию, — писал Репнин, — и не сомневаюсь, что как скоро протест рассеется в публике, то большая часть поляков придет в робость, уныние, а может быть и в совершенное отчаяние, а малая часть разумных людей, смотрящие на протест с настоящей точки зрения, не осмелится и слово молвить против него. Наконец, я опасаюсь того, что нунций пред самым сеймовым утверждением всего постановленного вдруг объявит отлучение от церкви всем тем, кто решится на это утверждение. Тогда все отступятся от диссидентского дела, и я не буду знать, как поступить в таких обстоятельствах». Панин советовал послу внушать полякам, как протест нунция оскорбителен для республики, ибо порочит, чернит и злословит торжественное ее узаконение, в которых она никому не должна отдавать отчета. «Натяните, — писал Панин, — все струны для убеждения короля, министерства и всей конфедерации дать папе пространный и сильный ответ в этом смысле, чтобы не делал он вперед подобных попыток, и вы могли бы свободно окончить все наши дела. Не жалейте тут ни обещаний, ни подкупов, ибо оба этих средства не могут быть употреблены в лучшем случае. Уверьте короля и всех, что если исполнят они это наше желание, то могут, наверное, рассчитывать на покровительство ее императорского величества. Но так как легко статься может, что рассуждения и доказательства ничего не помогут, то вы можете арестовать тех, которые на сейме будут наиболее противиться подтверждению договоров, постановленных делегацией, или нарочно притягивать время для обременения нас новыми хлопотами».